Да и было о чем. На душе моей было очень смутно, а целого не было. Но некоторые ощущения выдавались очень определенно, хотя ни одно не увлекало меня за собою вполне вследствие их обилия. Все как-то мелькало без связи и очереди, а самому мне, помню, совсем не хотелось останавливаться на чем-нибудь или заводить очередь. Даже идея о крафте неприметно отошла на второй план. Всего более волновало меня мое собственное положение, что вот уже я порвал, и чемодан мой со мной, и я не дома, и начал совсем все новое. Точно до сих пор все мои намерения и приготовления были в шутку, а только теперь вдруг и, главное, внезапно, все началось уже в самом деле. Эта идея бодрила меня, и, как ни смутно было на душе моей от многого, веселила меня, но были и другие ощущения. Одному из них особенно хотелось выделиться перед прочими и овладеть душой моей. И странное это ощущение тоже бодрило меня, как будто вызывало на что-то ужасно веселое. А началось, однако, со страху. Я боялся уже давно с самого давеча, что в жару и врасплох слишком проговорился Ахмаковый про документ. «Да, я слишком много сказал, — думал я, — и, пожалуй, они о чем-нибудь догадаются, беда. Разумеется, они мне не дадут покоя, если станут подозревать, но пусть. Пожалуй, и не найдут меня, спрячусь. А что, если и в самом деле начнут за мною бегать?» И вот мне начало припоминаться до последней черточки и с нарастающим удовольствием, как я стоял давеча перед Катериной Николаевной, и как ее дерзкие, но удивленные ужасно глаза смотрели на меня в упор. Я и выйдя оставил ее в этом удивлении, припомнил я. Глаза ее, однако, не совсем черные, ресницы лишь очень черны, оттого и глаза кажутся так темны. И вдруг, помню, мне стало ужасно омерзительно вспоминать, и досадно, и тошно, и на них, и на себя. Я в чем-то упрекал себя и старался думать о другом. Почему у меня нет ни малейшего негодования на Версилова за историю с соседкой, пришло мне вдруг в голову. С моей стороны я твердо был убежден, что он сыграл тут любовную роль и приходил с тем, чтобы повеселиться, но, собственно, это не возмущало меня. Мне даже казалось, что иначе его и представить нельзя, и хоть я и в самом деле был рад, что его осрамили, но не винил его. Мне не то было важно. Мне важно было то, что он так озлобленно посмотрел на меня, когда я вошел с соседкой. Так посмотрел, как никогда. Наконец-то и он посмотрел на меня серьезно, — подумал я с замиранием сердца. О, если б я не любил его, я бы не обрадовался так его ненависти. Наконец я задремал и совсем заснул. Помню лишь сквозь сон, как Васин, кончив занятие, аккуратно убрался и, пристально посмотрев на мой диван, разделся и потушил свечу. Был первый час по полуночи.